ту пору у меня была сокровенная мечта, — сказала Джейн, — проснуться однажды утром и увидеть, что я превратилась в Дженни Тул. Но я напрочь забыла, что у тебя был брат. Он открыл было рот, чтобы ответить ей, но мужчина в белом отошел от окошка, и настала очередь Коди. А пока он покупал билеты, Джейн у другого окошка занялась оформлением своих. Больше он не видел Джейн, хотя высматривал ее в поезде. Странное было у него ощущение. Она как бы окунула его в прошлое. Покачиваясь на сиденье рядом с Рут, он держал в своей руке ее маленькую загрубевшую ладонь, но ему нечего было ей сказать. Обрывки похороненных воспоминаний застали его врасплох. Запах мела в классе геометрии, пьянящее чувство восторга весной в последний день школьных занятий, резкий стук бейсбольной биты на площадке. Он увидел себя летним вечером в придорожной закусочной, ослепительно высвеченной в кромешной тьме, почуял соленый жирный запах жареной картошки, увидел своих дружков, которые дурачились у обочины, услышал голос какой-то своей давней девушки, нудный и недовольный. «Позвал меня в кино, я согласилась, а ты сразу же передумал и сказал, пойдем играть в кегли. И я опять согласилась, а теперь ты говоришь, давай лучше в другой раз, как будто все, чего ты хотел, тебе уже не нужно». Потом он услышал голос матери, которая говорит Дженни, «Не горбись ему, не ругайся». И спрашивает у Эзры, почему он не может дать сдачи за дири хулигану, на что Эзра ответил, «Хочу проскользнуть по жизни, как вода». И Коди, который хотел пройти по жизни, как кремень, рассмеялся. Он и сейчас слышал тот свой смех. Он услыхал, как Эзра спрашивает, «Почему на огурцах больше нет пупырышков?» «И, Коди, ты не пойдешь со мной в школу?» Он увидел, как Эзра, неуклюже изогнув свое детское в цыпках запястье, прицеливается дротиком с красными перышками. Увидел, как Эзра бежит к телефону с криком «Я пойду! Я подойду!» Полный надежды и радости, моложе на целую вечность. Вспомнил, как Кэрол или Карен, перечисляя недостатки Эзры, назвала его мужчиной с материнской жилкой. Кажется, именно так. И только сейчас до него дошло. Он потому и бросил ее, что она совсем не поняла Эзру, не оценила этого человека. И тут Рут сжала его руку и сказала, «Теперь всю жизнь буду ездить только на поезде. Это гораздо лучше, чем автобусом. Правда, Коди? Коди, правда?» Поезд повернул с высоким пронзительным свистом, заставшим Коди врасплох. На мгновение Коди показалось, что он услышал музыку, мелодию, сыгранную на дудочке, сгусток нот, обрывок песенки, принесенный ветром и острой болью, отозвавшейся в его сердце.